Считалось, что югославская экономика находится в полном подчинении у американского монополистического капитала, что там восстановлены частные банки, частная собственность в промышленности, не говоря уже об индивидуальном сельском хозяйстве. Хрущев верил в это, поскольку, как он сам говорит, мы оторвались и ничего не знали. С присущим ему юмором Никита Сергеевич вспоминает по этому поводу анекдот. Шел по деревне мула, и его спросили, откуда идет. А он в шутку ответил, мол, иду с другого конца деревни, а там плов дают бесплатно. Ну, люди услышали это, побежали туда и снова встретились с мулой, который спросил, куда вы бежите? Ему сказали, бежим туда, где плов бесплатно дают. В конце концов, мула тоже повернулся, подобрал свое платье и побежал вместе с толпой. Хрущев видел в этом аналогию с небылицами, которые рассказывали о Югославии. Сами выдумали и сами в это поверили. Хрущев вспоминает о несостоявшихся угрозах Сталина. «Пошевелю мизинцами, нет Тита». Шевелили не только пальцем, но вся машина давления и пропаганды всего коммунистического движения ничего не смогла поделать с Тита. По инициативе Хрущева была создана комиссия по изучению югославского вопроса. В нее вошли и партийные работники, и ученые. Перед ними была поставлена задача дать анализ политической и социально-экономической системы этой страны, чтобы определить, относится ли она к социалистическому или капиталистическому типу. В комиссию входил Шипилов, который по тем временам отличался передовыми взглядами. Шипилов возглавлял газету «Правда», считался образованным экономистом, он имел звание члена-корреспондента Академии наук СССР и впоследствии при покровительстве Хрущева сделал стремительную карьеру, которая, однако, печально закончилась в июне 1957 года. Но об этом после. Комиссия Шипилова, назовем ее так условно, пришла к выводу, что Югославия – страна социалистического типа. Тем самым, по мнению Хрущева, как карточный домик, рушилась основа для советско-югославского конфликта. Только после этого было решено установить контакт с Югославией и восстановить с ней отношения и по государственной, и по партийной линиям. С таким подходом согласились представители других коммунистических и рабочих партий. Как первый секретарь ЦК Хрущев возглавил делегацию, которая направилась в Югославию в 1955 году. Уже на аэровокзале в Белграде Хрущев сделал сенсационное заявление, в котором принес извинения Югославии, лично Тита, за несправедливые обвинения. Правда, тут же произошел маленький инцидент. Тита после этого заявления сказал, что переводить с русского не нужно, потому что в Югославии все его и так знают. Это вызвало настороженную реакцию Хрущева, уверенного, что далеко не все югославы владеют русским языком. Хрущев был обеспокоен и даже разочарован началом визита, поскольку опасался, что если сближение пройдет плохо, это может активизировать те силы в СССР, которые выступали против восстановления отношений с Югославией. Во время первой беседы произошел еще один инцидент. Хрущев пытался свалить ответственность за массовые репрессии в нашей стране, за ошибки в отношениях с Югославией, со всеми иностранными коммунистами, на Берию. Это вызвало только иронические улыбки Тита и других югославских коммунистов. Между тем Хрущев еще не был готов к тому, чтобы в полной мере оценить роль Сталина как инициатора этих преступлений. Югославы особенно настойчиво говорили о личной ответственности Сталина за разрыв отношений с их страной. Но по утверждению Хрущева, Мы были еще внутренне неподготовленными, еще полностью не освободились от рабской зависимости, в которой находились.